Глава 13. Сильвия. Я ждала, что она вернется, чтобы нормально объясниться. Впустую. Ужасно хотелось пойти в бар и выпить, но я пересилила себя и легла спать. Завтра нужно будет выполнять условия этой дуры. Господи, да ведь это дура я! Пожалуй, вот главный урок копирования личности. Ты можешь своими глазами увидеть, до чего можешь дойти при определенных жизненных обстоятельствах. И это шок. Потому что про себя в жизни не подумаешь, что могла бы такое сказать или так поступить. Я ждала ее и на следующее утро, но она так и не появилась. Тогда я отправилась искать Ракаэли. Однако в офисе шефа разведки не оказалось, он выехал с какими-то срочными делами. Я хотела сразу же идти к советнику, но вспомнила, что сегодня день приемов, и решила сперва пообедать. После обеда я гуляла, раздумывая над тем, в какие именно слова облечь весь образовавшийся омут наших проблем. Он был чрезвычайно глубок, этот омут. Если в дело вступила политика, значит, отключение можно ждать в любой момент. У фантазии есть прекрасные юристы, но если речь идет о национальной безопасности, это вряд ли поможет. Нам срочно нужна была связь с Реалом, а для этого нужно было найти Брайна. И я собиралась потребовать у совета отложить все прочие дела и собрать отряд для поисков. Я с удивлением поняла, что пытаюсь отсрочить момент объяснения. Как будто проблемы такого масштаба могут рассосаться сами собой. Не мешкая более, я отправилась к Тому Галлансу. В доме советника была куча народу, включая и выехавшего Ракаэли. Причина сборища выяснилась очень быстро. От Брайана приехали гонцы и привезли с собой какие-то сенсационные новости. Убедившись, что с отрядом все нормально, я отошла в уголок, рассчитывая переждать наплыв гостей и уже потом выяснить подробности. Мне вовсе не улыбалось выступать на вече. Среди гостей я с удивлением заметила ребенка. Босой мальчик в драных штанишках и курточке стоял рядом с советником и с интересом глядел по сторонам. В какой-то момент его взгляд остановился на мне, и я вздрогнула, потому что в глазах ребенка мне померещилось узнавание. В следующую секунду малец направился прямиком ко мне. Тут я, наконец, сообразила, что мальчик и непись, как их тут называют. Интересно, зачем он здесь? Мальчик подошел и вдруг выговорил тоненьким голоском: «Тетя Сильвия!» Я воззрилась на него с изумлением. Должно быть, он может видеть мою голограмму, хотя Брайан учил меня всегда ее выключать. Я не успела ответить, с улицы раздался слитный топот ног, и в комнату вошел отряд стражи в полном обмундировании. Им навстречу поспешил советник Каоми, маленький темноволосый тип с очень спокойным лицом. «Найдите их!» — крикнул Том Галланс, и только тут заметил меня, стоящую в сторонке. Мальчик бесцеремонно дернул меня за юбку, я глянула вниз и увидела, что он протягивает мне письмо. «От дяди Брайана», — сказал он. «Ты же тетя Сильвия, верно?» Я взяла бумагу, раскрыла и пробежала глазами. Пока я читал, к нам подошел Том. «Сильвия, рада вас видеть, Том. Неужели вы всегда работаете в такой обстановке?» «Вы хотели сказать, в таком бардаке?» — уточнил советник. «Более-менее. Привык. Гляжу, вы уже познакомились с Малькольмом». «Еще нет», — сказала я, разглядывая мальчишку, «хотя он меня, кажется, знает». «Он пришел с гонцами от Брайана», — сообщил Тома и потрепал мальчика по голове, чем, кажется, здорово того удивил. «Вообще-то я рассчитывала побеседовать с вами и господином Ракаэли, советник». «Это ждет?» — Том поморщился. «У нас тут возникли кое-какие сложности». «Вообще-то нет, Том», — сказал я. «Боюсь, я только подкину вам новых проблем». «Но таково свойство проблем — разрастаться, как снежный ком. Уж вы-то знаете». «Привет. Это письмо передаст тебе необычный посланец. Его зовут Малькольм. Все это жутко запутанно, но, понимаешь... С его родными приключилась беда, и я не смог оставить его одного в пустой деревне. Его семья должна возродиться через недельку, а пока я прошу тебя присмотреть за ним. Он славный на самом деле. Наше дело несколько усложнилось. Подробности, если что, спрашивай у Ракаэли. Уж тебе-то он расскажет, учитывая вашу совместную работу над важными проблемами. Но знаешь, я тут подумал... К черту эти дурацкие споры! Предлагаю выступить на ближайшем городском празднике дуэтом, а пока стараюсь не делать глупостей. Люблю тебя. Б. П.С. Позаботься о Малькольме. Он правда славный. Я в очередной раз чертыхнулась, дойдя до строчки про «работу над важными проблемами», а в конце нахмурилась. Предложение выступить дуэтом было хуже всего. Не следовало ли читать его как «на все согласен, только бы вернуться из этого похода»? Малькольм сидел за столом и болтал ногами, уминая хлеб и запивая молоком. Ребенок — непись. Нейронная сеть, отыгрывающая роль деревенского мальчика. На вид ребенок как ребенок, двигается уверенно, все рассматривает, а теперь вот сидит и уплетает пищу, которая неизвестно зачем ему нужна. Впрочем, про меня можно сказать то же самое. Просто удивительно, что нам необходимо питать наши нарисованные тела нарисованной едой. Уж, пожалуй, если кому она и нужна по-настоящему, так это ему. Он — дитя этого странного мира. Ребенок откусил кусок хлеба и попытался задать какой-то вопрос с полным ртом. «Сначала прожуй», — посоветовала я. «Брайан, твой муж?» — повторил мальчик, глядя на меня своими пронзительными глазищами. Я чуть не поперхнулась водой, которую пила за компанию. Вопрос был бы самый обычный, если б его задавал обычный ребенок. Я впервые внимательно посмотрела на Малькольма. Худой, с грязными ногтями и ушами, он ждал моего ответа, забыв о еде. «Муж», — сказала я, — объелся груш, — «тебе сколько лет?» Я хотела сравнить цифру, которую он назовет, с тем, что вижу. Но Малькольм неожиданно ответил: «Не знаю. Что такое груш?» «То есть, как не знаешь? Тебе что, не говорили?» «Они тоже не знают», — сказал Малькольм и потянулся за чашкой. Я растерялась и вдруг с удивлением поняла, что мне очень трудно воспринимать его не как человека. Управлявшая им программа мимикрировала с поразительной точностью, и эта точность все время, каждую секунду обманывала. Открывая рот, я разговаривала с самым обычным человеческим ребенком. Он допил молоко, облизнулся и сказал: «Спасибо, тетя Сильвия». Я хмыкнула. И тут, наконец, Яна соизволила залогиниться. В комнате вспыхнул золотистый свет, облепивший материализующуюся из воздуха фигуру. Яна обвела помещение кислым взглядом и вдруг наткнулась на Малькольма, сидящего на том же месте, где несколько часов назад сидела она сама, и глядящего на чудо, раскрыв рот. «Это еще что, черт побери, такое?» Я усмехнулась. «Это Малькольм», — сказала я. «Малькольм, это моя сестра, ее зовут Яна». Яна таращилась на ребенка, как будто впервые в жизни увидела подобное существо. «Может, она думает, не наш ли это с Брайаном ребенок?» «Забавно». «А где?» — она не закончила вопрос. «Брайан все еще отсутствует», — сказала я. «Отряд наткнулся на какую-то штуку, которая вроде как загрузочный сектор фантазии или что-то в этом роде. И там есть определенные проблемы. Боюсь, что вернуть его в город прямо сейчас никак не удастся». Яна так и застыла посреди комнаты, поочередно оглядывая нас с Малькольмом. «В таком случае», — сказала она, — «я осеклась под пристальным взглядом голубых глаз». Вид у нее был усталый. Жаль, я не могла увидеть настоящую ее под аватаркой, но, думаю, не ошибусь, если предположу, что увидела бы следы бессонной ночи. «Ладно», — буркнула она, — «обсудим этот вопрос позже. А пока собирайся. Надеюсь, ты нашла подходящее место. Будем тестировать схему». Место, которое мы выбрали, было совсем рядом с городом. Люди Ркаэли поработали здесь на славу. Земля была ровной, ни холмиков, ни кротовых нор. Я, Малькольм и двое охранников, представленных шефом разведки, остановились на краю площадки, куда я попросила их не заходить. Яна разлогинилась, предварительно сообщив мне, что будет ждать меня на той стороне. Возможно, она опасалась покидать город. Охранники разделились. Один ушел на дальний конец площадки, огибая ее по периметру. Второй остался со мной и немедленно закурил. Малькольм во все глаза смотрел на дым, который он выпускал из ноздрей. Я вытащила из инвентаря воск и вылепила две аккуратные затычки. Для глаз у меня был с собой плотный шарф. Но сперва я хотел дождаться сигнала. Не стоять же мне оглохшей и ослепшей посреди этой чертовой площадки. «Малькольм, ты хочешь мне помочь?» «А что нужно делать?» «Я буду сейчас ходить по этой площадке с завязанными глазами и заткнутыми ушами. Это такой ритуал, магический». «Вот зачем я это сейчас сказала?» «Магический?» Мальчик был заинтригован. «Волшебный. Короче, важно мне не мешать. Но если я выйду за вот эту вот площадку, то могу споткнуться, а мне этого совсем не хочется. Поэтому если я подойду очень близко к краю, можешь подойти и осторожно меня повернуть. Только будь осторожен. Я же не буду ничего видеть и могу случайно задеть тебя. Справишься?» Мальчик усиленно закивал. «А что ты будешь колдовать?» — спросил он. «Дождь? Моя мама к дождю всегда просто сыплет». «Нет, я буду... Это сложно объяснить. Я буду разговаривать с людьми, которые очень-очень далеко отсюда». Глаза Малькольма заполнили пол лица. «А ты думал, мы тут всякими глупостями занимаемся?» — улыбнулась я. «Ну что, поможешь? Помнишь, что нужно делать?» Малькольм повторил инструкции. «Достаточно точно». Я кивнула и глянула на равнодушно попыхивающего трубкой стражника. Его звали Норм. 9-й уровень, между прочим. Удивительный флегматик. Мы тут устраиваем бог знает что, а он, знай себе, попыхивает, да ворон считает. Я села, скрестив ноги, и стала ждать. Сперва это было как слабые помехи, шорох на пределе слышимости. Я встала и прошла на середину площадки, закрыла глаза и завязала сверху шарфом, чтобы уж наверняка. В голове потрескивало. А потом прорезался голос. «Прием! 1, 2, 3, 4, 5, прием! Сильвия, если ты меня слышишь, подними правую руку!» Я подняла руку. «Есть! Пошла вверх!» — сказал голос в моей голове. «Давай еще на 0,4! Сильвия, если будет слишком громко, подними левую руку!» Я услышала, как кто-то еще говорит прямо в моей голове. Два голоса коротко заспорили, совершенно не смущаясь тем фактом, что встреча проходит у меня в черепушке. «Ничего не говори», — посоветовал первый голос. «Мы пока отлаживаем входящий канал». Последовали еще переговоры, потом голос скомандовал. «Лучше сядь на землю. Мы сейчас запустим визуалку. С непривычки это может немножко шокировать. Дыши глубже». Я села на землю и постаралась дышать ровнее, однако получалось, прямо скажем, не очень. Я чувствовала, как пульсирует кровь в висках, сжатых тканью шарфика. Голос начал отсчет, и когда досчитал до нуля, перед моими глазами медленно-медленно начала появляться картинка — зеленоватая стена. Кажется, это было одно из самых удивительных ощущений, что я испытывала в жизни. Я чувствовала, что мои глаза закрыты, но видела при этом именно глазами. Картинка была не идеальной, слишком темной и какой-то недостаточно резкой. Кроме того, по ней периодически пробегали полосы помех. Голоса в голове продолжали беседовать, время от времени предлагая мне поднять ту или иную руку. В конце концов, картинка стала получше, и техники приступили к настройке того, что они называли «исходящим каналом». От меня потребовалось крутить головой, сгибать и разгибать руки и ноги, и все это по многу раз. Лицо мое под шарфиком обливалось потом, но мои мучители были неумолимы. «Так», — сказал голос, — «теперь я включу куклу, и ты попробуешь покрутить головой. Давай!» Я медленно повернула голову влево. Изображение дернулось вправо, и я почувствовала сильный приступ головокружения. «Погоди, сейчас сделаем плавнее, черт! Придется размывать с нашей стороны. Скажи-ка что-нибудь. Кажется, меня сейчас стошнит». «Отлично», — обрадовался голос. «Слышу четко и ясно. Добро пожаловать, Сильвия. Добро пожаловать обратно в реальный мир». Еще через полчаса мучений я смогла встать и подойти к зеркалу, которое было специально установлено в ангаре. Свое очередное тело я узнала сразу. Двуногий робот Boston Dynamics, из тех, которые отплясывают в роликах на Ютубе. Господи, не могу поверить. Я чертов робот. Меня здорово накрыло. Я сперва виртуальное тело в компьютерной игре, а теперь терминатор. Как же я дошла до такого? Зачем все это со мной происходит? Разве этого я хотела в жизни? Сверху на моей голове сверкали объективы двух наскоро приваренных видеокамер. Роман, мой техник, объяснил, что они нужны, чтобы сделать мое зрение бинокулярным, без чего я бы не смогла нормально ориентироваться в пространстве. Ха! Что мог знать Роман об ориентировании в пространстве? Я подняла руку, пластиковый параллелепипед с черной трубой проводки поплыл вверх, и перед моими глазами оказалась трехпалая клешня. Я разжала пальцы, и клешня раскрылась. Я немного истерически над этой клешней похихикала. Кажется, у меня сейчас будет истерика. Надо будет к маме съездить в таком виде. «Осторожнее с руками, габариты другие, а отдачи ты не чувствуешь». Габариты и впрямь были другими. Из-за того, что мои глаза были на голове, а не в голове, собственный рост казался мне огромным. Руки располагались не там, где располагались мои настоящие руки, а ниже, все из-за тех же глаз. Ко всему прочему, имелась крохотная задержка в реагировании машины на мои движения. Пожалуй, в этом была и своя положительная сторона. Если бы погружение было более реалистичным, думаю, что от истерики я бы не удержалась. А так, я все время чувствовала, что просто управляю какой-то машиной. Роман потребовал, чтобы я, двигаясь как можно медленнее, сделала круг по ангару. То, что это удалось осуществить после нескольких попыток, было настоящим чудом. Роман объяснил, что машина сама контролирует равновесие при ходьбе, потому что без обратной связи мне бы вряд ли это удалось. Но одновременно с этим робот должен был воспринимать команды от моего тела и выполнять их. Обе программы должны были действовать одновременно, подстраиваясь друг под друга. И поскольку обе были сделаны по принципу нейронных сетей, то чем больше я буду ходить, тем лучше алгоритм подстроится. И действительно, через несколько кругов мне стало проще. «Сильвия, я включаю твои микрофоны и колонки, скажи что-нибудь». Через мгновение я услышала жужжание моторчиков, сопровождавшее каждое мое движение. «Ха! Мне нужны твоя одежда, твои ботинки и мотоцикл». «Вряд ли мои ботинки и одежда тебе подойдут», — хмыкнул Роман. «Насчет мотоцикла подумаем». Когда я завершила очередной круг, в дальнем конце ангара раскрылась дверь, и вошло несколько человек. Среди них была и Яна. Вот и исполнилось мое недавнее желание — посмотреть на сестру во плоти. Следы бессонной ночи ярко отпечатались темными кругами вокруг ее глаз, и густой слой косметики не особо помогал. Ее сопровождали двое техников. Один, молоденький парнишка в очках, оказался инженером Boston Dynamics по имени Роджер Стоун. Он подошел ко мне и стал бесцеремонно копаться в моем пластмассовом теле. Второго, мужчину средних лет и с острыми чертами лица, звали Роман Липовецкий. «Роман, это вы сейчас со мной говорили?» Роман кивнул и улыбнулся. «Я представляла вас себе иначе», — сказала я. «Зато вы оказались именно такой, какой я и ожидал». Я улыбнулась, и Роман весело засмеялся и хлопнул в ладоши. «Что такое?» — не поняла я. «У вас семиотический дисплей. На нем ваши эмоции передаются в виде смайликов. Прямо сейчас вы улыбнулись, не так ли?» Я удивилась. «Ничего себе, сколько вы всего успели!» «На самом деле не так много. Из смайликов работает только улыбка. Но вы же понимаете, настоящий американец не может идти в политику, если у него нет обаятельной улыбки. У вас она есть». Пока мы обменивались любезностями, Яна стояла чуть в сторонке. Я повернулась к ней. «Привет. Приятно для разнообразия побывать гостем у тебя». Она кивнула, но ничего не ответила. «Хотите выйти наружу?» — спросил Роман. Я повернулась к нему. Он широко улыбался. На улице меня накрыло гораздо сильнее, чем до того. «Мой мир! Мой родной мир! Я так скучаю по нормальной жизни, Господи, ты бы только знал!» Я знала, на что шла, я не дурочка. Но реальность, конечно, быстро убедила меня в том, что я не имела представления о том, на что подписалась. Это было жестоко. Жестоко приводить меня сюда. Только сейчас я поняла это, а поняв, жутко разозлилась на Яну. Это был самый банальный двор посреди промзоны, Вокруг коробки одинаковых ангаров, а дальше заводское здание, трубы и стеклянный вестибюль. Я подняла голову вверх, насколько это позволяла конструкция, совсем чуть-чуть, и с умилением уставилась в безжизненно серое небо. Только в моем настоящем мире небо могло быть таким потрясающе обычным. Господи, как же я хотела туда, в свое тело, обычное живое тело, которое, конечно, состарится, в отличие от своего цифрового двойника, хотя, как знать, но зато такое знакомое. Коробки ангаров вокруг я рассматривала глазами бушмена, впервые привезенного на просторы современной цивилизации. Какие огромные и величественные! Яна подошла, встала передо мной, сложив руки на груди. «Ну как?» — спросила она. «Я ожидала издевки, но видела только усталость». «Терпимо», — сказал я. «Но, как и ты, я бы предпочла, чтобы это делал Брайан». «Да, но придется довольствоваться тем, что есть. У нас больше нет времени. Сегодня ночью ты должна написать речь. Завтра тебе предстоит выступление перед Генассамблеей ООН». «Ты шутишь?» «Нет, это наш шанс, и другого не будет». «Но завтра?» «Да». «Черт, я... Ты поможешь мне с материалом?» Она подняла на меня усталый взгляд, и вдруг что-то произошло. Я почувствовала, как кто-то схватил меня за руку, сжал пальцы. Инстинктивно потянувшись к уху, чтобы вытащить затычку, услышала, как трехпалая клешня со звоном стукнула куда-то в район шеи. Изображение качнулось. Голос Малькольма кричал: «Проснись, тетя Сильвия, проснись! Опасность!» Я сорвала с головы шарф, и перед глазами возникла чудовищная мешанина из двух миров. Я ничего не видела и ничего не понимала. Голос Яны прорвался сквозь крики Малькольма и совершенно отчетливые звуки боя. «Отключайте! Быстро! Мы ей мозги изжарим!» В моей голове что-то щелкнуло, и Реал погас.